Глава 5. Анализ снимков. На столе перед Левашовым лежали снимки из космоса. Советский разведывательный спутник, снабженный мощным телескопом и первоначально предназначавшийся для фотографирования с околоземной орбиты американских военных объектов на поверхности Земли, за месяц до старта внезапно получил новое полетное задание. В срочном порядке его адаптировали к более мощной ракете-носителю и запустили на орбиту, пролегающую слегка выше геостационарной. Дрейфуя относительно геостационара, за несколько дней он отснял оба космических сооружения, разнесенные друг от друга на 60 градусов по геостационарной орбите. Первое, что повергло земных наблюдателей в шок, был гигантский размер объективов. Второе, насколько узнаваемыми оказались тарелки параболических антенн и бревноизлучателей передатчиков, очень похожие на объекты, обнаруженные ранее в Тихом океане. Третье. Левашову потребовалось несколько минут, чтобы понять, что именно показалось ему странным. Излучателей было больше, чем тарелок. Нельзя ли рассчитать по снимкам, в какие точки небесной сферы нацелена каждая из антенн? Уже в работе. Результаты будут через пару часов. Получив результаты, список с координатами и точек на небесной сфере, Левашов взял каталог звезд и против каждой точки стал ставить название находящихся в ней звезды и расстояние до нее. Это была нудная работа, но результат превзошел все ожидания. Закономерность стала вполне очевидной. Теперь я могу вам сказать, когда они сюда прибыли. Каким образом? Видите, на некоторые звезд направлены сразу и приемная тарелка, и передающий излучатель, а на некоторые только излучатель. Ну и что? И приемник, и излучатель одновременно направлены только на те звезды, которые расположены от нас на расстоянии не более 25 световых лет. На более удаленные звезды направлены только излучатели. И самое интересное, рядом с излучателем, направленным на звезду, находящуюся от нас на расстоянии 28 световых лет, видна наполовину недостроенная приемная тарелка, направленная в ту же сторону. И что отсюда следует? У меня есть одна гипотеза. Все передатчики были построены сразу же после их прибытия сюда. А приемники они строят только тогда, когда ожидают получить ответный сигнал с соответствующей звезды. Если предположить, что они послали свой первый сигнал к другим звездам 50 лет назад, то за это время сигнал дошел до всех звезд в радиусе 25 световых лет от Солнца, и от всех них уже успел прийти обратный сигнал. Сигнал также дошел и до звезды, расположенной на расстоянии 28 световых лет от нас. Но обратный сигнал дойдет до нас еще только через 6 лет, потому что полное время путешествия сигнала туда и обратно составляет 28 плюс 28 равно 56 лет. Или, может быть, они послали сигнал не 50, а 55 лет назад, и тогда ответа следует ожидать через год. Судя по тому, что приемная антенна уже наполовину построена, это даже более правдоподобно. Итак, моя оценка времени, когда они прибыли на Землю, от 50 до 55 лет тому назад. А вы уверены, что они действуют именно так, как вы говорите? Сначала посылают сигнал на все существующие узлы сети, а потом ждут от них ответа, спросил человек с серым. Нелогичнее было бы, если бы те, кто сюда их послал, также послали бы им сюда сигнал к моменту их предполагаемого прибытия на Землю. Но вы же видите, что на самом деле это не так. Да, было бы логичнее прислать им на Землю сигнал, например, с обновлением их программного обеспечения, к моменту их предполагаемого прибытия на Землю. Раз они этого не делают, значит они просто не знают, куда именно их послали. Как-то возможно, раз они прибыли к нам на Землю, значит те, кто их послал, посылали их именно на Землю. Совершенно не обязательно. Когда ветер сдувает с одуванчика его семена парашютики, а одуванчик не знает, где именно приземляться его семена, он не знает, куда он их послал. Тот факт, что пришельцы сначала разослали сигналы во все стороны, а теперь ждут ответа, показывает, что пришельцы попали сюда, как бы получше выразиться, ну, непреднамеренно, что ли. Готов спорить на что угодно. Они путешествуют по галактике с попутными кометами и сами не знают, куда эти кометы их заведут. Но это же ужасно неэффективная система. Среди комет ничтожные доли процента покидают свои звезды и уходят в межзвездное пространство. И лишь немногие из них захватываются потом другими звездами. Сколько же нужно сделать нанороботов? Сколько же нужно засеять ими комет, чтобы они распространились по всей галактике? Достаточно сделать одного наноробота, но саморазмножающегося. На самом деле система невероятно эффективна. Минимум начальных затрат при максимальной зоне покрытия. Для того, чтобы покорить всю галактику, вам не нужно расходовать материальные ресурсы собственной планеты, потому что используются кометы, дармовые, уже существующие в природе межзвездные транспортные средства с многотонной защитой от галактической радиации и неограниченными запасами сырья для автоматического изготовления все новых и новых роботов. Берете близкую к нулю вероятность прибытия комет туда, куда надо, умножаете ее на бесконечно большое число нанороботов, и в результате получаете гарантированно рабочую систему. Обратите внимание, среди ближайших к нам звезд уже почти наполовину расположены узлы их сети. И я не удивлюсь, если в конце концов выяснится, что эта сеть охватила уже всю нашу галактику. «Это возмутительно!» – вдруг закричал стоявший рядом человек в генеральских погонах. «Пришельцы хозяйничают на Земле уже больше полувека, а мы только сейчас узнаем об этом. Что за бардак?» Левшов обернулся к генералу. «Извините, товарищ генерал, но мне это возмутительным не кажется. Наоборот, это восхитительно. Нам невероятно повезло. То, что мы их обнаружили, чистейшая случайность. Сигналы, которые идут к ним с других звезд, практически неотличимы от обычных радиопомех. Сами они излучают в таком узком пучке, что мы могли бы их и не обнаружить еще сотню лет. Но из того, что за полвека они никак себя не проявили, мы можем сделать два очень важных предположения. Первое. Они не агрессивны и, скорее всего, не представляют для нас прямой угрозы. Второе. Поскольку они здесь так давно, у нас появляется очень хороший шанс на АПК. АПК? Извините, товарищ генерал, дурная привычка говорить сокращениями. АПК – это несбыточная мечта всех специалистов по поиску внеземных цивилизаций. АПК – это абсолютно полноценный контакт. А может быть неполноценный? Не только может быть, но и изначально предполагается, когда обычно говорят о контакте между разными цивилизациями. Считается, что разница в языке и культуре будет настолько гигантской, что мы не сможем обменяться хоть сколько-нибудь осмысленными сообщениями, выходящими за пределы каких-нибудь тривиальных фактов, справедливых в любой точке Вселенной. Грубо говоря, мы можем послать им сообщение о том, что атом гелия весит в 4 раза больше атома водорода, а они согласятся и пришлют нам сообщение о том, что 2×2 – 4. Обе стороны признают друг друга разумными. Но какой из этого толк, если мы не сможем поговорить о действительно важных вещах, например, о смысле жизни? Под абсолютно полноценным контактом понимается такая гипотетическая ситуация, когда мы контактируем со стороной неизмеримо более развитой, чем мы, настолько более развитой, что для нее не составляет особого труда глубоко изучить наш язык и культуру, так, что мы можем запросто сесть с ней на кухне и побеседовать, как со старым приятелем, что называется «за жизнь». А теперь смотрите, что мы имеем в данной конкретной ситуации. Мы явно столкнулись с цивилизацией, находящейся на неизмеримо более высокой ступени развития, чем наша. Мы знаем, что они знают о нашем существовании и наблюдают за нами, хотя бы с помощью тех же искусственных комаров. Мы знаем, что они прибыли на Землю более полувека назад. Новорожденному человеческому ребенку требуется меньше 3 лет для того, чтобы научиться основам человеческого языка, и порядка 20-30 лет, чтобы освоить основы научных знаний, накопленных человечеством. Конечно, у человеческого ребенка есть огромное преимущество перед пришельцами. Природное устройство его мозга изначально приспособлено к человеческой культуре. Точнее, наоборот. Человеческая культура изначально приспособлена к особенностям устройства человеческого мозга. Да и не только мозга, а, скажем, его голосовых связок, строения рук, всего тела. Но и у пришельцев есть свое преимущество. Огромные вычислительные мощности их компьютеров. Так что на настоящий момент я склонен оценивать наши шансы на АПК как хорошие. «И все же мне не совсем понятно», – сказал человек в сером. «Ребенок обучается языку и культуре, взаимодействие с людьми, живя в человеческом обществе. Предположим, что пришельцы способны принять внешний облик человеческого ребенка и могут подбросить его родителям, подменив настоящего новорожденного. Но они все равно не смогут вести себя так, как должен вести себя нормальный ребенок в соответствии со своей биологической, генетической программой развития, и нормального процесса обучения не получится». Я не понимаю, как вычислительные мощности, пусть даже огромные, могут здесь помочь. Я в свое время занимался проработкой возможной стратегии решения этой задачи, сказал Левшов. Проведенный мной анализ показал, что наилучшей стратегией для обучения пришельцев является не подмена новорожденного, а перехват всей информации, входящей и исходящей из его мозга по нервным волокнам. Вы хотите сказать, что они превращают живого человеческого младенца в полностью послушную марионетку? Но ведь с точки зрения задачи обучения это ничем не отличается от полной подмены младенца. Вы меня не так поняли. Речь вовсе не идет о превращении младенца в марионетку. Слово «перехват» не совсем точно отражает то, что я хотел сказать. Правильнее было бы сказать «подслушивание». Своего рода прослушка всех информационных импульсов на всех его нервных волокнах. Младенец даже не подозревает, что его подслушивают. Он ведет себя совершенно нормально, как самый нормальный ребенок во всех жизненных ситуациях. Но на каждом его нервном волокне сидит по нанороботу, записывающему все его нервные импульсы, проходящие через это волокно. Через каналы беспроводной связи они сбрасывают всю эту информацию на станцию связи, нанороботу, который сидит где-нибудь на поверхности кожи ребенка. Тот тоже использует какой-нибудь беспроводной канал связи для того, чтобы сбросить всю эту информацию какому-нибудь летающему поблизости искусственному комарику, наподобие тех, что мы наблюдали недавно в зоне аномального излучения в Тихом океане. Ну и дальше по цепочке роботов-ретрансляторов до самой центральной станции, где располагаются основные вычислительные мощности пришельцев. И вот тут начинается самое интересное – обработка информации. Подождите. А как нанороботы вообще попали в организм человека? Да как угодно. Хотя бы тот же искусственный комарик укусил. Допустим. Продолжайте. Итак, идет обработка. Самое сложное – это определить модальность полученных сигналов. Простите, что? Модальность. Какое именно физическое ощущение или какое действие кодируется той или иной последовательностью импульсов? Для этого нужно знать две вещи. Во-первых, куда или откуда идет нервное волокно, то есть к какому рецептору или исполнительному органу оно подключено. И, во-вторых, какая последовательность импульсов в этом волокне соответствует какому ощущению или действию. Первая задача – это чистая анатомия. Надо просто отследить с помощью нанороботов, откуда и куда проложены в организме нервные волокна. Со второй задачей немного сложнее. Назначение каждого из органов чувств человека будет понятно либо мыслящему существу, опять же из чистой анатомии. Глаз прозрачен в оптическом диапазоне, и хрустали фокусируют свет на сетчатке. Значит, там расположен приемник оптического излучения. Конструкция уха идеально реагирует на колебания воздуха звуковой частоты. Значит, нервные сигналы, идущие оттуда, кодируют информацию о колебаниях плотности воздуха и так далее. Но каким именно картинкам соответствует та или иная последовательность импульсов в том или ином волокне зрительного нерва? Вот здесь уже нужна калибровка. Калибровка? Вы хотите сказать, они предъявляют организму различные эталонные раздражители, например, набор каких-нибудь специальных картинок или звуков, и смотрят, в каких волокнах какие импульсы возникают? Возможно, и так. Ну, в принципе, эталонные раздражители не обязательны. Если рядом есть какой-нибудь комарик-наблюдатель, он тоже видит приблизительно ту же картинку и слышит те же звуки. Он даже может сесть на кусочек пищи перед тем, как она отправится в рот ребенка, и провести ее химический анализ, а потом сравнить результаты этого анализа с сигналами от рецепторов вкуса во рту ребенка. Провести сравнение того, что видит и слышит такой наблюдатель, и того, что видит и слышит ребенок. Не совсем тривиальная задача, поскольку они находятся не совсем в одной и той же точке пространства, но, зная физику и геометрию, всегда можно внести соответствующие поправки. Проведя достаточно продолжительные наблюдения и подвергнув их статистическому анализу, можно выявить, что означает любая последовательность импульсов в любом нервном волокне. С этого момента комарик-наблюдатель в принципе уже не обязателен. Все, что видит и слышит прослушиваемый субъект, может быть восстановлено по нервным импульсам, снимаемым с его нервных волокон. Прошу заметить, что пришельцев, пытающихся научиться нашему языку и культуре, не очень интересует, что объективно происходит вокруг исследуемого объекта. Им гораздо интереснее его субъективное восприятие окружающей действительности. Наоборот, лишняя информация им только помешала бы. Например, человек не может видеть невооруженным глазом в рентгеновском диапазоне. А значит, отслеживание наблюдателем вида окружающей среды в рентгеновском диапазоне не помогло бы при интерпретации поведения человека. Но определение модальности сигналов – это всего лишь предварительная работа. Самое интересное начинается дальше. В своей вычислительной среде пришельцы создают два виртуальных черных ящика. Один ящик предназначен для моделирования сознания исследуемого субъекта, другой – для моделирования окружающей его среды, в том числе и социальной среды. У пришельцев есть записи взаимодействия двух реальных черных ящиков – настоящего человека и его реальной среды – на протяжении целой жизни. Вся информация, поступающая в мозг из внешней среды, закодированная в виде нервных импульсов от органов чувств, и вся информация, поступающая во внешнюю среду из мозга, закодированная в виде сигналов, подаваемых из мозга на мышцы. Чтобы построить в виртуальных черных ящиках адекватные модели сознания и его среды, нужно добиться, чтобы обмен сигналами между этими двумя черными ящиками в максимальной степени повторял обмен сигналами между сознанием и реальной средой. И вот тут действительно необходимы огромные вычислительные мощности. Необходимо провести огромное количество виртуальных численных экспериментов, чтобы подобрать правильные коэффициенты преобразования сигналов внутри ящиков, до тех пор, пока ящики не станут вести себя как реальное сознание и среда. Впрочем, построить абсолютно точную модель среды таким образом вряд ли удастся. В реальной среде действует очень много существенных факторов, недоступных органам чувств человека. Но можно построить модель среды до точности, приблизительно соответствующую моделям, существующим в наших собственных сознаниях. Для целей изучения человеческого языка и культуры такой модели вполне достаточно. И когда пришельцам удастся построить такие достаточно точные модели, наступит третий этап работы – составление словаря для переводов со своего языка на земные и обратно. Здесь возможны различные способы. Они могут использовать для этого уже имеющиеся у них модели сознания других разумных существ, думающих на понятном им языке. Они могут проводить прямые сравнения структуры этих моделей, чтобы выявить в них структуры со схожим строением. На этом этапе они, наконец, начнут использовать известные им модальности сигналов для того, чтобы подключать модели сознания к искусственно созданным ими средам. То есть, как бы погружать модель сознания в новый, специально созданный для нее мир. В этом мире будет существовать огромное количество специальных эталонных стимулов, на которые модель сознания должна будет как-то реагировать. Что-то я опять не понимаю. Почему так сложно? Зачем строить модель сознания, когда можно просто украсть живого землянина и проводить на нем эксперименты, предъявлять те же самые стимулы? Во-первых, тогда бы у них не было второй модели, модели среды, а она существенно необходима для того, чтобы понять, как среда переломляется в сознании. Без модели среды вы никогда не сможете понять социально-культурный смысл некоторых реакций. Во-вторых, фактор времени. Вы не успеете предъявить и десятой доли всех необходимых для составления словаря стимулов, а ваш испытуемый состарится и умрет. Процесс реагирования на эталонные стимулы во многом похож на изучение иностранного языка. Вы много видели людей, которые в зрелом возрасте сумели в совершенстве овладеть иностранным языком, что называется созов. А здесь процесс намного порядков сложнее. Нужно выудить у испытуемого не только его язык, но и культуру, которую он освоил за свою жизнь. Гораздо удобнее использовать компьютерные модели, прогоняемые на мощных компьютерах со скоростями, во много раз превышающими реальное время. В-третьих, возможность откатить процесс назад. Если вы предъявили стимул, необратимо изменивший объект исследования, но хотите попробовать все сначала. В-четвертых, если пришельцы не желают вступать в контакт и вообще не хотят выдавать своего присутствия, то это самый незаметный способ приобщиться к чужому языку и культуре. Даже сам объект наблюдения не догадывается, что за ним наблюдают. И, наконец, если пришельцы все же готовятся к вторжению, это лучший способ незаметно перехватить управление отдельными личностями. Представьте себе, что в один прекрасный день нанороботы начинают глушить импульсы, идущие от мозга к мышцам, и начинают подменять их импульсами, поступающими из модели сознания. А эта модель сознания уже могла к тому времени пройти что-то вроде промывания мозгов в центре обработки информации пришельцев. Окружающие не заметят подмены, ведь в основе модели та же самая личность, только прошедшая через ряд виртуальных испытаний, изменивших ее сознание. «Есть ли у нас возможность поймать таких агентов-пришельцев?» – спросил генерал. «Единственный способ, который пока приходит мне в голову, использовать приборы ночного видения. У людей, с которых пришельцы снимают информацию, должен быть канал связи, скорее всего, инфракрасный. Должен быть луч, идущий с поверхности их кожи к какому-нибудь летающему неподалеку комарику. Луч направленный, со стороны его обычно не видно, поэтому наблюдать его можно только когда пространство наполнено рассеивающей средой, каплями дождя или частицами дыма, например. Главная проблема с этим методом состоит в том, что на Земле живет больше 5 миллиардов человек. Наблюдать за ними мы должны только во время дождя или пожара. А наблюдатели с приборами ночного видения у нас... Сколько их у нас, товарищ генерал? Ну, в конце концов, нам может просто очень сильно повезти. Я думаю, попробовать стоит. Никакого другого способа я пока не вижу. Хотя подождите, можно попробовать искать с другого конца. Мы знаем, где у них центр обработки информации, в Тихом океане. Можно попытаться проследить, куда ведут каналы связи оттуда. Хотя я почти уверен, что их интересуют большие города. Можно даже попытаться начать искать не с конца, а, так сказать, с середины. Поискать инфракрасные лучи в небе над Москвой и по лучикам выйти на конкретных агентов-пришельцев. Алексей Петрович, вдруг сказал человек в сером, мне нужно обсудить с вами один вопрос. Пройдемте в мой кабинет.